Лена не любила их. В ее отношении к ним всегда таилась незамечаемая ими бесстрастная жестокость экспериментатора. Но она по желанию могла смешить их до истерического хохота, или расстраивать до слез, или возбуждать в них чувственное любопытство, или запугивать их страшными историями. Девочки не спали ночами, ходили с синевой под глазами. Это было замечено даже взрослыми. В доме тут же протекал иной мир. Мир прислуги. Прислуга находилась в состоянии непрерывного труда. Но в результате труда прислуги не возникало никаких новых вещей. Это был нелепый, заколдованный круг. Заготовлялись горы провизии. Ее варили, тушили, жарили, подавали на стол. Она уничтожалась господами. Потом мылись тарелки, кастрюли, вносились помойные ведра. И снова заготовлялись горы провизии, и снова мылись тарелки и кастрюли. Полы натирали, чтобы их снова зашаркали, шторы подымали утром, чтобы опустить вечером. Чистая вода напускалась в ванну, чтобы выпустить ее грязной. За кошками убирали, чтобы они снова гадили, чесали Сан-Бернара, а он линял снова, и так изо дня в день. Прислуга была разная. Работала по-разному, к господам относилась по-разному. Старый Гиммеров лакей, которого Таточка в шутку называл Достоевским, был наиболее предан господам. Жил замкнуто, всегда молчал. Остальная прислуга не любила и боялась его. Повар был наиболее уважаем господами, звался по имени-отчеству. Имел отдельную комнату, он был уважаем также и прислугой. Горничная Даша, замужняя, была строга, богомольна, исполнительна. В Ульяше, девушке из местных слобожан, было что-то веселое и бесноватое. Она норовила словчить, погулять, выпивала, над господами подсмеивалась. Кухня тайно посещалась матросами, солдатами, мастеровыми. Иногда заходил и стопник, рыжий, волосатый, с руками до колен вдовец, один или с вихрастым, с грязно-желтой головой мальчиком, которого Лена видела во дворе в первый день приезда. Мальчик всегда молчал. Этот другой мир в доме Гиммеров необыкновенно притягивал к себе Лену. В свободные минуты она всегда старалась незаметно проскользнуть на кухню. К ней скоро привыкли. Лена любила слушать разговоры о ворах, убийцах, покойниках. Пожилая судомойка, происходившая из деревни Скобеевской волости, помнила отца Лены. А когда услышала, что Лена любит вспоминать о матери, придумала также, что знала и ее мать. Муж судомойки погиб в русско-японской войне. В той самой войне, на которой разбогател Гиммер. Лена сочувственно слушала ее рассказы о дочери, которая ходит по чужим, о сыне подпаске, бедном сиротинушке. Он представлялся Лене вроде скобеевского пастушка, хотя, по рассказам судомойки, у сына ее был перебит нос. Объездчик поймал в саду и перебил ему нос кнутовищем. На кухне же Лена впервые познакомилась с дурными словами, значение которых не вполне понимала, и обучила им Лизу и Адочку. Когда Дюдя, любивший вертеться возле девчонок, нечаянно подслушал, Лена так и не созналась, где услышала эти слова. Софья Михайловна в наказание целую неделю не разговаривала с ней, но в течение этой недели Лена часто ловила на себе за столом лукавый взгляд старого Гиммера. Выходом в иной мир были и общение Лены с некоторыми из подруг по классу.